Художник-варвар кистью сонной картину гения чернит, и свой рисунок беззаконный над ней бессмысленно чертит. Но краски чуждые с летами спадают ветхой чешуей. Создание гения пред нами выходит с прежней красотой. Так исчезают заблуждения с измученной души моей, и возникают в ней видения первоначальных, чистых дней. Мне вас не жаль, года весны моей, протекшие в мечтах любви напрасной. Мне вас не жаль, о таинство ночей, воспетые цевницей сладострастной. Мне вас не жаль, неверные друзья, венки перов и чаши круговые. Мне вас не жаль, изменницы молодые, задумчивый забав чуждаюсь я. Но где же вы, минуты умиления, молодых надежд, сердечной тишины, где прежний жар и слезы вдохновения? Придите вновь, года моей весны. Первое стихотворение написано, датируется обычно 19-м годом, хотя его начали, есть предположение, что написано позже, может быть, даже в том 24-м году, в котором пишется третья глава, но это только предположение. Второе стихотворение – это 20-й год. И в обоих них один и тот же мотив. Вот это первоначальные чистые дни, года весны моей. И это сразу приводит на память строки из первой главы. Как в лес зеленый из тюрьмы перенесен колодник сонный, так уносились мы мечтой к началу жизни молодой. Вот это стремление обратно к началу, к юности, к чистоте, к наивности, вот к прежнему вот этому воззрению на мир, в котором мир и жизнь представали прекрасными, совсем не такими, как сейчас, вот оно наполняет вторую главу. Но оно началось раньше, еще в лицее. Еще он совсем мальчишка был, а уже было вот это ощущение, что молодость – это что-то такое, что надо, за что надо хвататься. Вот он в знаменитом стихотворении Кривцову говорит: «Не пугай нас, милый друг, гроба близким, новосельем, право нам таким бездельем заниматься недосуг. Пусть остылой жизни чашу тянет медленно другой, мы ж утратим юность нашу вместе с жизнью, дорогой. Каждую из своей гробницы мы присядем на порог, у пафосские царицы свежий выпросим венок, лишний миг у верной лени круговой нальем сосуд, и толпою наши тени к тихой лете убегут. Смертный миг наш будет светел, и подруги шалунов соберут их легкий пепел в урны праздные пиров». И к старине к Пущину, любезный именинник, о Пущин дорогой, там говорится: «Дай Бог, чтоб я с друзьями, встречая сотый май, покрытый сединами, сказал тебе стихами: вот кубок наливай, веселье будь до гроба, сопутник верный наш, и пусть умрем мы оба при звуке полных чаш». Мой коллега, замечательный филолог Сергей Бочаров, сравнил это с позднейшим растворением, строками стихотворными «Лет до старости нам без старости» Маяковского. Вот это цепляние за юность, оно как бы предстает выходом из этого безвыходного положения, из вот этого ужаса небытия. Я читал отрывок из стихотворения в прошлый раз, где он говорит об ужасе небытия. «Так путник с вышины внимая ручьев альпийских, вечный шум и так далее, невольным ужасом томим, дрожит, колеблется, пред ним предметы хладные темнеют, в нем чувства хладные не имеют, кругом оплота ищет он, все мчится, меркнет, исчезает, и хладный обморок сон на край горы его бросает». И вот эпиграфом к этому стихотворению, эпиграфом взял слова Фауста: «И майна югент мир цурюк, верни мне мою молодость». Вот это все клокочет на глубине спокойного сюжета второй главы, о которой в прошлый раз шла речь. Спокойный сюжет, в котором ничего не происходит, а на глубине вот эти водовороты и общий мрачный колорит – этих переживаний отражен и в финале второй главы, где вот это сальериевское прорывается: «Покамест упивайтесь ею сей легкой жизнью, друзья, ее ничтожность, разумею, и мало к ней привязанья, для призраков закрыл я вежды». Ну, чистый Сальери, нет правды на земле, но правды нет и выше. И потом это отразится уже в пору писания третьей главы, в том самом письме, где он рассказывает о том, что берет у англичанина глухого врача, философа, уроки чистого атеизма, афеизма. И вот так появляется Ленский, как зацепка за вот эту юность. И тут же очень быстро выясняется, что эта зацепка, что называется, как сейчас говорят, не тянет. Ленский рисуется с нежностью, но все время с иронией. И ничего с этим автор поделать не может. И сам этот мальчик еще не состоялся, и вообще он не знает сам, чего ему нужно. И вообще его вот этот абстрактный немецкий идеализм – это не то, за что можно ухватиться. Одним словом, автор, который потерял прежнее молодое ощущение жизни юношеское, который отягощен мировоззрением XVIII века, вот того французского материализма, вот этим атеизмом, афеизмом этим, он отягощен, ему хочется избавиться от него, потому что в том же письме он говорит, система неутешительная, но, к несчастью, более всего правдоподобный атеизм. Вот он мечется, не видя выхода. И отсюда то акынское построение главы, о котором я говорил в прошлый раз. Вот что вижу, то пою. Вот интерьер, там соседи и так далее. Появление Ленского в поэтическом сюжете, это вот я сейчас вот объяснил. Он просто нужен как представитель юности, как символ юности. А в повествовательном сюжете он появляется просто потому, что нужен новый герой, это же роман. Есть один герой пока что только, нужен и второй герой, как минимум. И появляется второй герой, Ленский, Онегин наоборот, то есть полная противоположность. Он молод, он поэт, но он должен быть влюблен. Появляется какая-то Ольга, чуть отрок Ольгой плененный. Она ему совершенно не... автор, она совершенно неинтересна и не нужна. Это совершенно ясно. Но он вынужден ею заняться, потому что должна быть, пусть будет. Действие же нужно. Ольга появляется. Дальше же надо куда-то двигать. У нее должно быть какое-то окружение. Пускай будут родители, семья там, и так далее. И вот по такой логике все и движется. Вот цепляется. Он нанизывает какие-то обстоятельства, чтобы было что-то, чтобы появлялся народ в романе, население, как сейчас говорят. И вдруг случается совершенно неожиданное для него самого. Он вдруг... внезапно, ни с того, ни с сего, описывая Ольгу, он вдруг бросает ее, и ни с того, ни с сего вдруг говорит: позвольте мне заняться старшую сестрой. Никакой речи об этом не было раньше ничего. Ни о семье, ни о себе, ни о чем. Заняться старшую сестрой. Это настолько для него неожиданно, что он вынужден на наших глазах подбирать ей имя. Ее сестра звалась Наташа, было в черновом варианте. Это же надо, Наташа. Не пророк ли? Но он отказывается от этого и берет другое имя. Но все на наших глазах. Обсуждает это имя. Ну, вот пускай. И так она звалась Татьяна. Татьяна. Это первый волевой творческий акт вот в пространстве второй главы, которая вся строится не волевым, а вот акынским методом. Волевой акт, силовой, я бы даже сказал, прием. Он насильно сам вталкивает в действие некое новое лицо. Он не ищет, за что ухватиться, как вокруг, так сказать, как до нее это было, а он сам создает, за что ухватиться. Это в пределах поэтики этой главы, это чудо, это акт свободы. Это импровизация. Помните, в «Египетских ночах», когда импровизатору предлагают, когда он вынимает тему Клеопатры и ее любовника, Чарский говорит ему: однако тема трудна, не возьмете ли вы другую? Но уже импровизатор чувствовал приближение Бога. Вот так что-то здесь происходит. Это импровизация. Он поет не то, что видит, как было до сих пор, интерьер, пейзаж, соседи. Он говорит то, что ему надиктовывается. Как это бывает при импровизации. Появление Татьяны иррационально. И он с изумлением записывает вот то, что ему слышится, как бы. Она не такая. Она чужая. Девочка чужой казалась. Другие должны были появиться, просто по логике повествования. Татьяна могла бы и не появиться. И он это подчеркивает повествовательно. То есть, она появляется, она описывается, потом она исчезает, и после, до конца главы, о ней нет ни звука. Как будто ее и не было. Прикажут Ольге чай готовить, а ее как будто и не было. Мало того, он создает фокус. Он кончает описание Ольги на слове, на словах о романе. Но любой роман возьмите, найдете верный ее портрет. А кончает описание Татьяну, ей рано нравились романы. Они изменяли все. Можно спокойно вынуть из этого, значит, из этого первый роман, и здесь романы, с одной стороны роман, с другой роман, вынуть описание Татьяны, и ничего не изменится в построении главы. Потому что дальше про Татьяну ни звука. То есть это, повторяю, это какое-то вот наитие просто. Эта девочка с простонародным именем, подчеркнуто простонародным, он это подчеркивает и в тексте, и в примечании к этому тексту. И тогда это было очевидно, потому что Татьянами, в общем, не очень-то называли дворяне своих дочерей. Но это имя переводится как «учредительница». Она появляется вот так неожиданно и почти царственно. Она напоминает вот эта деревенская барышня, деревенская девочка, она напоминает рядом с Ольгой евангельскую притчу о Марфе и Марии. Вот Ольга такая Марфа, а Татьяна такая вот Мария. Мария, которая там в Евангелии сидит, Марфа суетится, чай разливает, а Мария сидит у ног Иисуса и слушает. Вот она так сидит на балконе, окруженная космосом, небом и звездами. И если бы она знала, что сказал Монтень, то, что я цитировал в прошлый раз, что кто один раз увидел весну, лето, осень, зиму, тот может умирать, ничего нового он уже не увидит, она была бы чрезвычайно удивлена, даже шокирована. Потому что каждый раз это заря, это день, это первый раз, каждый раз новый раз. И вот так она и появляется, так мы ее, в сущности, и оставляем, только что познакомившись с ней. И вот эта деревенская девочка, она возвращает к этому эпиграфу «О Рус, Гораций, о деревне, о Русь». Вот в ней нам это как-то возвращает. Само ее появление, это вот само явление она сама, а вот ее акт, ее появление, способ ее появления, это торжество над философией скепсиса, над доказательствами атеиста-англичанина. Ее появление, ее придумал гений поэта, а не он сам. Гений подсказал ему. Гений подсказывает ему, что мир и жизнь есть тайна. И тайна какая-то невероятно прекрасная. Прекрасная тайна. Кстати, тайна – ключевое слово второй главе. Оно там повторяется 6 раз. Богиня тайны, вздохов нежных, гроба тайны роковые, открыла тайну, как супругам самодержавие, слезы тайных мук от раду и так далее. Какой у дочки тайный том, да еще заманчивая загадка Ленского. Цель жизни нашей для него была заманчивой загадкой. Вот все полно тайной. И на этом фоне появляется Татьяна. И он таким образом, Пушкин, автор настоятельно дает понять нам, что вот это ему с неба упало. Вот потому что он, ему это было смертельно нужно, что-то за что ухватиться. Он этого не знал до сих пор. Узнает только сейчас. Кстати, я читаю роман, не заглядывая вперед, тоже как бы не зная, что будет. Обычно романы следуют так, что можно, читаем какое-то место, можно выхватывать из всего, по пространству всего романа обычно, путешествует, оттуда выхватывает. Это надо, это, в общем, интересно, но это все-таки это уже какое-то знание другое. А вот мне нужно знание, которое рождается сейчас. Вот сейчас. вот из того, что автор пишет сейчас. Это более, как бы я сказал, более чистое, что ли, знание, какое-то более целомудренное, не знаю, как сказать. Я не заглядываю, мы не знаем, что будет. Единственный раз я нарушу этот принцип сейчас, я просто напомню про магический кристалл в самом конце романа, когда Пушкин говорит: «И даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал». Вот мой принцип чтения, неясно различаем. И вообще это отвечает, кстати, человеческой практике, потому что любой человек, принимающийся за какое-либо дело, будь это художник, писатель, будь это ученый, он все-таки всегда имеет какие-то догадки, какое-то неясное знание или полузнание, какой-то предварительный проект того, что он исследует. Вот за этот предварительный проект я и принимаю всегда свое знание романа «Онегин Онегин» до сих пор, вот сейчас, вот, до того, как я начал им заниматься. Итак, вот Татьяна непредсказуемо появляется в действии, появляется царственно и тут же бесследно исчезает в главе, как мимолетное видение. Вот само событие остается присутствовать как событие ее появления в главе. Вот в первой главе к центральным событиям повествовательного сюжета была хандра, охватившая, обрушившаяся на Онегина. А во второй главе, в повествовательном сюжете, нет никаких событий. Но есть события поэтического сюжета. Вот это возникновение, появление Татьяны. Хандра – это ангел смерти, а вот это явление противостоит этому ангелу смерти, который во второй главе, как я говорил, гоняется уже за автором, а не только за Онегина. Я даже дерзнул предположить, даже написал про это, что явление Татьяны – это может быть неосознанная репетиция стихотворения «Пророк». Духовные жажды томим я влачился, и шестикрылый Серафим мне явился. Вот была духовная жажда, которая породила вот это явление. Так или иначе, экспозиция, представление героев, которое состоит из двух целых глав, она закончена. Еще ничего в действии второй главы не произошло, но, процитирую опять себя, незнакомая девочка сидит на балконе, и роман готов двинуться. Куда?